перенес я это разочарование сравнительно спокойно. Глава третья. Более крупные животные. Количество более крупных животных в лесах Камеруна также очень велико. К ним относятся все животные величиной от домашней кошки до слона. Поимка их, как правило, значительно легче и связана с меньшими трудностями, чем поимка мелких животных. Объясняется это прежде всего тем, что более крупного зверя легче обнаружить. Для мыши или белки не требуются слишком густые заросли, чтобы спрятаться от охотника. Для такого животного, как, например, антилопа дукер, нужно уже солидное укрытие. Кроме того, маленькие зверьки имеют неприятную манеру пролезать сквозь ячейки сетей. Если же в сетях окажется крупное животное, можно не сомневаться, что оно уже никуда не уйдет. Однажды утром Элиас и Андре появились в лагере необычно рано. Лежа в полумраке палатки, я слышал, как они шепотом обсуждали с Пайосом, стоит ли меня так рано будить. Пайос в этом отношении был большой педант. Потребовалось много времени, чтобы втолковать ему, что вновь прибывающие животные не могут ждать, пока я закончу свои дела. Если кто-либо приходил с добычей, когда я брился, ел или чистил ружье, Пайос величественно приказывал ему обождать. Бедная жертва, вытерпевшая не слишком нежное обращение при пленении, находившаяся зачастую целый день без еды и питья, перенесшая длительное путешествие под палящими лучами солнца в малокомфортабельном мешке или корзине, могла умереть во время этого дополнительного ожидания. В особенности это касалось птиц. Я долго не мог убедить птицеловов в том, что если они поймали птицу ночью и не принесли мне ее на следующее же утро, шансы на то, что птица выживет, очень незначительны. На такое мое объяснение всегда следовал одинаковый ответ. Это сильная птица Маса, она не умрет. Учитывая такие настроения охотников, я неоднократно объяснял Пайосу, что животные не могут ждать, и в какое бы время не принесли пленника, во время обеда или в середине ночи, охотника следует немедленно привести ко мне. После многочисленных внушений я решил, что эта истина Пайосом усвоена твердо. Поэтому я вышел из себя, услышав, что он не пускает ко мне Элиаса и Андрею. Я предположил, судя по доносившимся ко мне обрывкам разговора, что он снова забыл мои инструкции. Мне казалось ясным, что Элиас и Андре ночью ушли в лес, поймали там какое-нибудь интересное животное и спешили теперь продать его мне, пока оно не сдохло в их руках, а Пайос твердо решил не допускать их ко мне раньше установленного часа, половины седьмого. Рассердившись, я громко окликнул Пайоса. Он появился с чашкой чаю, что несколько умиротворило меня. «Доброе утро, сэр!» «Доброе утро!» — я взял чашку. «Что там за шум? Что-нибудь принесли?» «Нет, сэр. Элиас и Андрея хотят позвать вас в лес». «В такой час? Почему так рано?» «Они говорят, — с сомнением в голосе ответил Пайос, — что нашли далеко отсюда отверстие в земле». «Отверстие в земле? Ты имеешь в виду пещеру?» «Да, сэр». Новость была хорошей. Я давно хотел осмотреть какие-нибудь пещеры в районе Эшеби, просил охотников провести меня к ним, но до сих пор они ничего не находили. Я выскочил из постели и в своем полосатом красно-голубом халате вышел из палатки.